Прочитав это, Тенго озадаченно покрутил головой. «Если сама история так увлекательна, что не отпускает до последней страницы, кому придет в голову обвинять автора в небрежности? Впрочем, здесь как раз непонятно. Может, он как раз ошибается, а критики правы. Возможно, работа над коконом словно трясина засосала его так глубоко, что он уже не способен взглянуть на книгу непредвзято, со стороны. И воздушный кокон, и Little People уже стали частью его натуры. Какой в них смысл? Он, честно говоря, и сам толком не знает. Ну и что? Это совершенно его не расстраивает. Ведь главное, принимаешь ли ты сам факт их существования в этом мире? Тенго воспринял обе субстанции как нечто очевидное. Оттого и сумел выписать их настолько ярко и объемно. В противном случае, черта с два он полез бы в издательскую авантюру с Камацу, каких бы денег тот ему не обещал и чем бы не угрожал. Но это его, Тенго, личная точка зрения, не более того. Навязывать ее другим он не вправе. Уже поэтому стоит посочувствовать ни в чем не повинным людям, которые по прочтении книги останутся дрейфовать в пруду из неразгаданных тайн и неотвеченных вопросов. Тенго представил огромный пруд, кишащий вопросительными знаками, среди которых бесцельно дрейфуют крайне озадаченные люди, цепляясь за спасательные круги. А в небе над ними светит совершенно и реальное солнце. Оставлять несчастных в таком состоянии было настолько неправильно, что Тенго стало не по себе. «Но все-таки, — рассудил он, — разве кто-нибудь способен спасти всех людей на свете? Даже если собрать вместе всех богов мира, разве смогут они уничтожить ядерное оружие или положить конец терроризму? Прекратить засуху в Африке или воскресить Джона Леннона? Бесполезно. Боги мира ни на что не способны, да к тому же не ладят между собой. Обязательно вспыхнет ссора, и мир погрузится в еще больший хаос, чем прежде. И все из-за бессилия богов. Бессилие, на фоне которого заставить людей немного покиснуть в пруду с неотвеченными вопросами, грех, право же, совсем невеликий». Тенго прочел около половины рецензий, остальные спрятал, не читая, обратно в конверт. О чем они все? Уже и так понятно. История воздушного кокона приковала к себе внимание очень многих и разных людей. Тенго, Камацу, Эбисуно-сенсея, а теперь еще и целой армии читателей. Что еще требуется? Телефон зазвонил во вторник. В 22:00 Тенго слушал музыку и читал книгу. Любимое время суток, когда можно почитать перед сном. Устанешь читать? Тут же и засыпаешь. Слышать оживший вдруг телефон было бы даже приятно, когда бы не зловещие трели, которые тот издавал. Это не Камацу. Звонки от Камацу звучат иначе. Тенго помедлил, размышляя, отвечать или нет. Дал аппарату потрезвонить 5 раз. И, подняв иглу вертушки над пластинкой, все-таки снял трубку. «Может, подруга?» «Квартира господина Кавану?» — спросила трубка. Мягким, глубоким баритоном мужчины средних лет. «Да», — осторожно ответил Тенго. «Извините за поздний звонок. Моя фамилия Ясуда». Интонация собеседника казалась абсолютно нейтральной. Ни дружелюбная, ни агрессивная. Ни деловая, но и без панибратства. «Ясуда?» Никакого Ясуда Тенго не припоминал. «Я звоню, чтобы кое-что вам сообщить», — продолжал мужчина. И выдержал легкую паузу, с которой обычно вставляют закладку в книгу. «Думаю, моя жена больше не сможет вас беспокоить. Собственно, это все». И Тенго наконец осенило. «Ясуда — это фамилия его замужней подруги. Кёко Ясуда. Вот как зовут ее полностью». Просто в доме у Тенго произносить ее фамилию не было никакой нужды, вот он сразу и не сообразил. А человек в трубке, стало быть, ее муж. Тенго почудилось, будто глубоко в горле что-то застряло. «Надеюсь, вы хорошо меня поняли», — уточнил мужчина абсолютно бесстрастным тоном. По крайней мере, Тенго никаких эмоций в его голосе не различил, разве что едва уловимый акцент. Уроженца то ли Хиросимы, то ли Кюсю, бог разберет. «Не сможет беспокоить?» — повторил Тенго. «Да, отныне она больше не сможет беспокоить вас своими визитами». Собравшись с духом, Тенго решил уточнить. «С ней что-то случилось?» В трубке повисло молчание. Вопрос Тенго растворился в воздухе без ответа. «И потому, господин Кавана», — продолжил мужчина. «Увидеться с моей женой вам больше не доведется. Это все, что я хотел сообщить». «Этот человек знает, что его жена спала с Тенго раз в неделю уже около года. Теперь Тенго это понимал. Но странно. В голосе собеседника совершенно не слышалось злобы, ненависти или досады. Зато ощущалось нечто совсем иной природы. Не столько из личных переживаний, сколько из неизбежно сложившихся обстоятельств. Таких, например, как заброшенный и уничтоженный временем сад. Или долина, затопленная наводнением. Но я не понимаю...» «Тогда примите это как факт», — упредил мужчина вопрос Тенго. И теперь в этом голосе слышалась смертельная усталость. «Один незыблемый факт. Моя жена уже потеряна и больше ни в какой форме не сможет вас потревожить. Это все». «Потеряна?» — машинально повторил Тенго. «Господин Кавана, мне очень не хотелось звонить вам. Но если все оставить как есть и не известить об этом вас, мне тоже будет крайне сложно просыпаться по утрам».